Ничего этого нет ни в каких служебных бумагах, кроме, разумеется, удивленного рапорта Станкевича, не содержится и намека на происшествие. «Где и что Лепранди?» — вопрошал некогда Пушкин. «А он, оказывается, недалече. Вот тут. Но обратимся к акту от 7 июня, приложенному к рапорту Станкевича. Ввиду исключительной важности документа приведем его целиком. Вследствие предписания господина генерал-лейтенанта по кавалерии Дубельта от 6 июня номер 1235 корпуса жандармов полковник Станкевич, прибыв литейной части 4-го квартала Кирочную улицу в дом господина Спешнева с полицейским надзирателем Чудиновым, делали самый тщательный обыск в квартире господина помещика Николая Александровича Спешнева, но при всех принятых мерах домашней типографии не найдено. Причем мать господина Спешнева, поручица Спешнева, объявила, что недели 3 или 4 тому назад, в воскресенье, в исходе 1 часа дня, приезжали действительный статский советник Лепранди с корпуса жандармов подполковником Брянчаниновым, которые, распечатав квартиру господина Спешнева, бывшую до того времени запечатанную, делали в ней осмотр, и все, что нашли подозрительным, взяли с собою, квартиру же, не опечатав, передали онную под расписку матери господина Спешнева, о чем и положили составить сей акт. Корпуса жандармов полковник Станкевич, поручица Анна Сергеевна, дочь Спешнева. При обыске находился литейной части 4-го квартала полицейский надзиратель Чудинов. Когда состоялся визит Лепранди? Недели 3 или 4 назад, в воскресенье, гласит документ. Нетрудно расчислить, что это произошло либо 8, либо 15 мая, то есть всего через 2 или 3 недели после апрельских арестов. Дело еще только раскручивается. Ни Спешнев, ни Филиппов не дали пока никаких показаний, относящихся к типографии. Следовательно, повторный обыск, если только это был обыск, вызван обстоятельствами, не имеющими прямого касательства к ходу процесса. Заметим также, что никого из участников дела не обыскивали повторно. Но почему именно Лепранди? Мы помним его усиленную щепетильность при аресте Петрашевского, которого арестовывал лично Дубельт, когда Иван Петрович, по соображениям служебной этики, предпочел остаться в карете. Какие же капитальные причины могли заставить его теперь отважиться на это неслыханное, может быть, даже преступное самоуправство? Еще раз зададимся вопросом, кто отдал приказ? Министр Перовский? Вряд ли это возможно. Теперь всем ведает 3-е отделение, именно оно производит обыски и аресты. Собственная несанкционированная инициатива Лепранди? Это еще менее вероятно. И не только в силу известного нам характера Ивана Петровича, но и потому, что он явился для обыска не один. Его сопровождает подполковник Брянчанинов. Несмотря на то, что действие происходит в воскресный день, вряд ли посещение квартиры Спешнева можно отнести к разряду частных досугов жандармского подполковника. Кстати, не лишне вспомнить, кто 1 августа будет отправлен для ареста Мордвинова. Это все тот же подполковник Брянчанинов. Именно ему, причастному к тайной майской операции и, может быть, обремененному неким излишним знанием, доверит обыскать другого типографа, которого, к счастью для последнего, не окажется в Петербурге. Представить, что в мае Брянчанинов был подкуплен Мордвиновыми и уговорил Лепранди тайно изъять типографию соблазнительно, хотя выглядит это не очень правдоподобно.